Глава третья. Промежуток. Читатель до сих пор остается в полной неизвестности относительно судьбы некоторых лиц, брошенных автором 20 лет тому назад. Кто на судне контрабандиста среди Ботанического залива, кто среди приготовлений к отъезду за границу, кто так себе, позабытым в толкотне и суетне Петербурга. Что, например, сталось с беглянкой Наташей и ее спутником Казимиром Бодлевским? Что поделывала во все это время почтенная чета Шадурских? Что, наконец, остальные? Об остальных еще речь впереди. Судьбу их читатель узнает в надлежащем месте. О Шадурских же с Бодлевским и Наташей мы намерены поведать вкратце сию же минуту, для чего, собственно, и начали эту главу. Судно перерезывало Ботанический залив по направлению к шведскому берегу. Поздно вечером прокралось оно на Стокгольмский рейд, и отважный финн в легком челноке, лавируя в тени между крутыми смолеными боками многочисленных судов, дело было для него привычное, причалил со своими пассажирами к берегу в одном укромном местечке, близ одной укромной таверны, куда редко проникала бдительность таможенных надсмотрщиков. Бодлевский, заранее приуготовя надлежащую весьма скромную сумму для расплаты за провоз, очень жалостливо стал уверять финна посредством пояснительных жестов, мин и русских слов, насколько тот мог понимать их, что он весьма бедный человек и даже не имеет возможности заплатить вполне условленные деньги. Недочет был невелик, всего каких-нибудь 2 рубля, и добродушный финн оказал ему великодушие. Хлопнув его по плечу, назвал добрым комрадом и сказал, что с бедным человеком спорить не станет и услугу оказать всегда готов. Он даже приютил его с Наташей на ночлег в укромной таверне под своим покровительством. Финн был в самом деле очень честным контрабандистом. На другое утро, окончательно простившись со своим поднадутым перевозчиком, наша чета направилась в дом английского консула и выпросила себе аудиенцию. Здесь уже главным деятелем явилась Наташа. «Мой муж поляк», — говорила красавица, сидя против консула в его кабинете. «Я же сама по отцу русская, по матери англичанка. Мой муж замешан в политических делах. Ему предстояла Сибирь, но нам случайно удалось бежать в то самое время, когда явились его арестовать. Теперь мы политические беглецы и отдаемся правительству и защите английских законов. Будьте человеколюбивы, приютите нас и отправьте в Англию». Обман посредством хитро сплетенных и очень правдиво рассказанных подробностей дела удался как нельзя лучше, и через 2-3 дня первое же попутное судно под английским флагом увозило в Лондон совершенно счастливых путников. Бодлевский уничтожил и свой собственный паспорт, и вид вдовы коллежского асессора Марии Солонцовой, который был нужен Наташе только на всякий случай, пока она находилась в пределах России. В Англии гораздо удобнее казалось им называться новыми именами. Но в новом положении и с этими новыми именами явилось одно большое неудобство. Решительно нельзя было пустить в ход своих капиталов, не навлекая на себя весьма опасных подозрений. Разностороннее искусство лондонских мошенников известно всему свету. В клубе их Бодлевскому, который не замедлил свести там необходимые приятные знакомства, удалось еще раз добыть себе и Наташе удивительно подделанные паспорта. Опять-таки с новыми именами и званиями. С ними-то несколько времени спустя и появились они на континенте. Молодость и страстная охота пожить и наслаждаться ключом кипели в обоих. В горячих головах роилось много золотых надежд и планов. Хотелось, во-первых, пристроить куда-нибудь понадежнее свои капиталы, потом поездить по Европе, избрать себе где-нибудь уголок и поселиться для мирной и беспечальной жизни. Может быть, все это так бы и случилось, кабы не карты и не рулетка, да не желание ненасытно приумножить насчет фортуны свои капиталы. И попали они, рабы Божии, в лапы одной доброй компании, агенты которой обыгрывали их и в парижском Фраскате, и в Гамбурге, и на различных водах, Так что не прошло и года, как Бодлевский в одну прекрасную ночь вполне мог применить к себе известные изречения «яко наг, яко благ, яко нет ничего».